Глава 30. Во время долгого плавания, где-то на полпути к Европе, Таня начала понемногу верить в то, что раньше считала сказкой. Убедил ее, сам того не желая, Ёшка, который проводил с ней достаточно много времени. Друзья Штефана сердились на нее за то, что по ее вине он снова впал в уныние. И только Ёшка относился к ней дружелюбно, но при этом всегда был почтителен. Таня успела заметить, что он мог себе позволить ворчать на Василия, делать замечания Лазарю и даже Андеру, но ей ни разу от него не досталось. Однажды она спросила Ёшку, почему он так терпелив и добр с ней. «Потому что вы заслуживаете этого, ваше высочество. У вас была такая трудная жизнь. Даже мне приходилось в жизни не так туго, прежде чем меня взяли в услужение к Штефану». «Откуда тебе известно о моей жизни?» «Штефан рассказал мне, но только то, что вы ему говорили», — ответил Ёшка. «Он не очень верит всему. Беда в том, что он верит именно не в то, что нужно. Думаю, вам стоит сказать ему правду, какая бы она ни была. Это лучше, чем его мучительные сомнения. Он также рассказал мне про этого человека, у которого вы выросли. Его надо было пристрелить». Таня усмехнулась. «Я об этом часто сама думала», — сказала с горечью она. «Но вы остались у него. Почему же вы не ушли?» «Я ему была очень нужна. Последнее время он без меня не мог обойтись». Таня сказала это неожиданно для себя самой с грустью. Выходило, что она питает к Добсу чуть ли не дочерние чувства, а это неправда. К такому жестокому, жадному и гадкому человеку вообще нельзя питать никаких чувств. Только в детском возрасте, считая Добса своим отцом, Таня старалась любить его, несмотря ни на что. «Мне была обещана плата за то, что я останусь, таверна. Я хотела стать хозяйкой в ней, очень хотела. Тогда бы я достигла долгожданной свободы, никто бы не посмел мной помыкать». «Да, Штефан понимает, что допустил ошибку, когда купил этот кабак. Он мог бы поступить проще, сжег бы его и дело с концом, да так, что вы бы и не догадались, кто это сделал. Но в таком случае ваш мистер Добс остался бы без крыши над головой и без средств к существованию до конца дней. А Штефан не хотел, чтобы вы переживали за этого человека». «Ты хорошо знаешь Штефана, правда?» «Не так уж плохо». «Он всегда такой?» «Ну, не в ладах с самим собой, что ли?» — поинтересовалась девушка. Слуга рассмеялся. «Вы очень верно подметили, ваше высочество. Но, должен сказать, он не всегда такой. Обычно Штефан сохраняет самообладание. Он не любит сомнений и противоречий, но и с этим умеет бороться. Предпочитает оставаться в стороне от того, что никак не вписывается в привычный ему уклад». «То есть от меня?» — заключила Таня. «Поэтому он избегает меня. Он не попадается вам на глаза, потому что вы приказали ему держаться подальше, а еще потому, что вы оба не можете не ссориться. Почему так происходит, как вы думаете?» «Ты задаешь этот вопрос мне, хотя это у Штефана такой несносный характер». «Да, у него вспыльчивый характер, но если надо, он умеет себя обуздать». «Ёшка, а тебе известно, как он это делает? Что именно он делает, когда хочет избавиться от собственной ярости?» «С толку этого Ёшку не собьешь, он и глазом не моргнул, только удивился, что Таня так разволновалась». «Да, знаю. Это все началось, как предположил его отец, из-за того, что в юности во время вспышек гнева Штефан мог не на шутку покалечить любого, кто попадался ему под горячую руку. Тот же не смел вступить в драку со своим принцем, да не просто принцем, кронпринцем. Штефан потом каялся, поэтому ему пришлось искать другой способ справиться с раздражением. Но такой, чтобы никому не причинить боль. Тогда он сразу отправлялся к той, с кем он в то время... Думаю, вы поняли, к кому?» «Я давно поняла все, но я не являюсь его очередной любовницей». «Нет, но вы ему ближе, чем всякая там любовница. Вы его нареченная. Невеста по королевскому указу, а это почти уже настоящий брак. В его глазах, принцесса, вы уже жена. Осталось только пройти церемонию венчания, чтобы вы сами поверили в это». Уже не в первый раз Ёшка подчеркивал, что Штефан имеет королевский сан. При этом о Василии даже не упоминалось. Таня хорошо помнила свой последний разговор со Штефаном, когда он назвал себя королем, и заметила, что и капитан, и вся команда обращались к нему не иначе, как «Ваше Величество». Но она, тем не менее, сомневалась. Василий однажды высказал сожаление о том, что ему пришлось притворяться и выдавать себя за другое лицо. Девушка едва не расхохоталась, потому что он все равно вел себя надменно и покровительственно. Если это не качество характера настоящего короля, то каковы же они должны быть на самом деле? Окружающие пытались доказать Тане, что все это правда. Через день после отплытия, когда она неосторожно высказала очередное сомнение по поводу признания Штефана, ей показали официальные документы, к которым она тоже отнеслась весьма недоверчиво. В этих бумагах подтверждалось, что Штефан Барони является новым королем Кардинии. Правительства любых государств должны были принимать его соответствующими почестями, предъявив эту бумагу. Таня глянула на все это и высказала предположение, что они украдены или подделаны. После этого все трое, Василий, Лазарь и Андер, посмотрели на нее с величайшим презрением. Ни слова не сказали и целую неделю держались с ней более чем сдержанно. Поразмыслив хорошенько на досуге, Таня поняла, что ей гораздо легче представить королем Штефана, чем Василия. Что ни говори, а все без исключения всегда беспрекословно подчинялись Штефану, обращались к нему за советом, прежде чем что-либо сделать, иногда просто смотрели на него, ожидая молчаливого согласия. Штефан отдавал все приказания, а вовсе не Василий. Девушка обращала на это внимание и раньше, но ей тогда объяснили, что Штефан — старший двоюродный брат. Все это выглядело настолько невероятно, что Таня подвергла сомнению всю легенду, не говоря уже о том, что Василий — настоящий король. Вспомнилось ей так же, как Лазарь однажды спросил ее, не предпочла бы она Штефана как короля, а значит, будущего супруга. Даже сам Штефан поинтересовался как-то, пришелся ли бы ей по душе кто-нибудь другой вместо Василия. Ну и задача. Ее все время исподволь приучали к мысли о том, что ее будущий супруг вовсе не тот, за кого себя выдает. Однако Таня вообще считала все ложью, поэтому не задумывалась над тем, кто из них кто. А ведь именно Штефан с самого начала стал распоряжаться ею, будто имел на это полное право. Выходит, имел. Сказал же Ёшка, что тот считает ее уже своей женой. Но как же быть ей теперь, когда все стало на свои места? Намного труднее представить себя женой Штефана, чем Василия. С этим индюком все ясно, никаких сомнений, поскольку она бы отказалась идти за него наотрез. Но как быть со Штефаном? В ней боролись два чувства. Ее безудержно тянуло к нему. Она вся была во власти мечты принадлежать ему и надеялась, что он на самом деле станет ее мужем. Но потом возникали сомнения и страх обмануться в своих ожиданиях, и она без всякой радости думала о предстоящем замужестве, которого ей все равно не избежать. Сомнений оказалось больше. Что она знает об этом человеке? Он же совсем чужой для нее, и они, как сам же и заметил, неровня. У них очень далекое родство по королевской крови, но они станут супругами, и от этой мысли Тане становилось не по себе. Быть в подчинении плохо само по себе, а покоряться Штефану, королю, имеющему неограниченную власть, просто немыслимо. Она уже вкусила все прелести его властного характера, когда с ней вообще не считались. Кроме того, нельзя забывать об особом отношении Штефана к ней. Она была притягательна для него в образе простушки и заморашки. Красота же отпугнула его желание. Он хочет обладать ею только один раз, так он заявил сам. Скорее всего, Штефан, так же как и Василий, считают, что королевские браки — это политика. Чувствам там нет места, следовательно, не потребуется привязанности, верности, любви. Таня была просто в отчаянии, что ей делать — желать его, как никого на свете, и не иметь надежды? и она должна добровольно пойти на эти адские муки. Для этого надо быть просто дурой, кем ее считают. Нет, ей надо отказаться от замужества, объявить об этом сразу же по приезде. Но Таня тут же поняла, насколько она наивна. Ей ничего нельзя решить самой. Когда-то Штефан сказал ей, что жена короля будет подчиняться воле мужа, так же, как и любой другой житель страны. Под этим подразумевалось, что за неповиновение ее могут бросить в темницу. А как еще поступают с бунтарями в монархии? Правда, есть еще более страшные способы расправы. Такими мыслями Таня чуть не довела себя до нервного срыва. Больше всего ее мучило собственное бессилие и неизвестность. Она понятия не имела, что думает Штефан сейчас о ее судьбе. Вскоре у нее состоялся разговор с Ёшкой, который внес ясность в некоторые волнующие ее вопросы. Все началось с того, что Таня поинтересовалась у слуги, откуда у Штефана шрамы. Впервые тот отказался ответить на вопрос. «Штефан сам вам расскажет об этом, если сочтет нужным», — заявил он. «Ох, Ёшка», — вздохнула девушка, — «я так безмятежно провела эти дни в пути, так спокойно. Я устала от этих бурных выяснений отношений». Ёшка усмехнулся. «Вы уже 5 недель не видитесь друг с другом. Не пора ли уделить друг другу несколько минут? Всего лишь несколько, иначе вы опять рассоритесь. Неужели вы не скучаете по нему?» Нисколько, не моргнув глазом, солгала Таня. Ей так не хватало Штефана, вернее, его присутствия, потому что меньше всего она соскучилась по его оскорблениям. А что еще можно ожидать от него? Ни разу их встречи не заканчивались миром. Он, начала Таня, слегка запинаясь от нерешительности, он говорил, что он... ему меня не хватает, или что-нибудь в этом роде. Ёшка улыбнулся, увидев ее замешательство, и покачал головой. «По правде говоря, ваше высочество, с тех пор, как Штефан стал сторониться вас, он снова держит свои мысли и чувства при себе». Замкнулся в себе, поинтересовалась Таня. «Нет, просто никому не раскрывает душу». «Значит, ты говоришь, что он ни разу не поинтересовался мной?» — спросила Таня, не в силах сдержать разочарование. «А зачем?» Все, о чем он должен знать, и так докладывается ему. Штефану и вопросов задавать не надо. Таня широко раскрыла глаза. «Это ты ему все рассказываешь?» «Конечно». «И ты передаешь ему все наши разговоры?» Тут уж Таня не на шутку рассердилась. «Не надо сердиться, принцесса», — миролюбиво ответил Ёшка. «Я не говорил ему ничего такого, чтобы вам не понравилось». «Откуда мне знать?» «И не вздумай докладывать ему о том, что я по нему скучаю». «Я уже забыл наш разговор», — уверил ее слуга. «Но если бы я дал знать Штефану, что вы не против повидаться с ним...» «Я против», — заявила Таня. «Да пусть меня лучше повесят, если я захочу его увидеть снова, да еще говорить с ним. Знаешь, последний раз, когда мы с ним виделись, Штефан попросил меня назначить цену, продать себя ему, Ёшка. Как это меня оскорбило! Нет, меня вполне устраивает, что благодаря его стараниям мы с ним никогда не сталкиваемся». Ёшка выслушал и попытался объяснить кое-что Тане, при этом он слегка покраснел. «Если бы вы были продажной женщиной, вас бы не смутил разговор о цене. Они все считают вас именно такой, поэтому то, что вы называете оскорблением, вовсе не было сказано с целью оскорбить вас. Почему бы вам не переубедить их?» Таня не обиделась на слугу за то, что он затронул больной вопрос. Она лишь пожала плечами. «Зачем мне это нужно? Это ничего не изменит, не так ли?» «Разумеется. Вы выйдете замуж за Штефана, короля Кардинии. Это воля старого короля. Это было также волей предыдущего короля, который был вашим отцом. Поэтому вы ничего уже не в силах изменить». «Я могу сказать нет. Это не поможет. Вы воспитывались в стране, где закон утверждается и вершится многими, но родились вы в той стране, где только слово короля — закон. По велению Штефана так и будет, ко всему прочему это желание его отца. Но не его самого. Это был не вопрос, но Ёшка счел нужным ответить. Пока он не приехал сюда на поиски вас, принцесса, это не было его желанием. Но так ли это теперь, трудно сказать. Таня была в этом уверена. Долг прежде всего, как сказал Василий, личные предпочтения не в счет. Штефан женится на ней помимо собственной воли. И она поняла, что у нее нет выбора. Она связана по рукам и ногам. У нее даже не будет возможности отомстить им всем за свои мучения. Ёшка увидел, что Таня расстроена, и нарушил затянувшееся молчание. «Может, мне все-таки рассказать вам о шрамах Штефана? Вы тогда, возможно, поймете его лучше». «Не стоит», — отмахнулась девушка. «Мне это вовсе не интересно».